чуть прищурившись, разглядывал на пластиковой столешнице гору золотых зубов. Заходящее солнце косыми лучами рассекало кабинет Джордана на дымящиеся светом ломти, и нижний пласт разогревался сиянием небрежно насыпанных на столе кусочков золота. Полк оторвал взгляд от зубов и повернулся к полицейскому. «Не злитесь, Джордан. Я сам никогда не видел ничего подобного». Острые конусы клыков, плоские пластины резцов, суставчатые гусеницы мостов, бюгели, фестоны коронок, обломки вставных протезов всех оттенков желто-красной гаммы. Старшему специалисту, агенту ФБР Стивену Полку, раньше приходилось не раз иметь дело с золотом. Украшения, золотые монеты или банковские слитки. Очень редко самородки. И случалось, что золота было много больше, чем сейчас, но почему-то именно эта куча золота вызывала у него непривычное ощущение тревоги и отвращения. Может быть, потому что в нем тайно присутствовало ощущение былого страдания. Золото в монетах или слитках было обезличенным и по существу ничем не отличалось от обычных пачек денег. Эти зубы несли на себе отпечаток давно перенесенной людьми муки. И от того, что их было так много, это старое истаявшее страдание уплотнялось и набирало силу. Скажите, Джордан, что вам удалось узнать о погибшем? Джордан подвинул к себе листок бумаги, приподнял его над столом, и справка рассекла солнечный луч. В кучу золота на столе впечатался черный квадрат, и в этом месте искрящееся пламя золотого костерка на столе пригасло. Полк невольно подумал о том, что лицо Джордана похоже на это золото. Неровная кожа с коричнево-золотым блеском, изрытая темными пятнами. Джордан прокашлялся, будто собирался запеть или продекламировать полку стихотворения. «Виктор Лекарь, 1950 года рождения. Приехал в Соединенные Штаты 4,5 года назад из Израиля. Эмигрировал туда из СССР. Держал магазин, потом продал его и создал брокерскую фирму. 2 года назад имел неприятности с налоговым управлением, но внес штраф и отбился. Фирма, мне кажется, липовая. Реальными делами не занимается. Мерседес был оформлен как собственность фирмы.